Глава 20. Входит человек средних лет, совершенно мне незнакомый, и называет себя незнакомым же именем. Прошу садиться и осведомляюсь, чем могу служить. «Я», — говорит, — «недавно из-за границы, жил 2 месяца в Париже и часто виделся там с одним странным земляком, которого вы знаете. Он дал к вам поручение доставить посылочку. Я ее тут у вас и оставил, чтобы не носить, но позабыл сказать прислуге». «Я», — отвечаю, — «нашел какую-то посылочку, но от кого это?» Он назвал Шерамура. «Как же, — говорю, — очень его знаю. Ну что он, как, где живет и все так же ли бедствует, как бедствовал? Он в Париже, но что касается бедствования, то в каком смысле вы это берете? Если насчет жены...» «Как, — говорю, — жены? Какая жена? Я спрашиваю, есть ли у него что есть?» «О, разумеется, он вовсе не бедствует. Он проприетор, женат, сидит Грант Мангером, обжорой, в жененном ресторане, который называет обжорной лавкой. И вообще, говоря его языком, жрет всегда хорошо. Впрочем, он это даже обозначил начальными буквами, в полной уверенности, что вы поймете». «Понять-то я понял, но что же это? Как же это могло случиться? Ангел, конечно, много значит, но все-таки...» Всматриваюсь в моего собеседника, думая, коего он духа, не вышучивает ли он меня, сообщая такие недостаточные дела о Шерамуре. «Нет. Насколько мне дано наблюдательности и проникновения, господин этот производит хорошее впечатление. По-видимому, это экземпляр из новой, еще не вполне обозначившейся, но очень приятной породы бодрых людей, не страдающих нашим нервическим раздражением и беспредметной мнительностью. Человек будущего, который умеет смотреть вперед без боязни и не таять в бесплодных негодованиях ни на прошлое, ни на настоящее. Люди прошлого ему представляются больными с похмелья. Он на них не сердит и даже совсем их не судит, а словно провожает их на кладбище, приговаривая: «Вам гнить, а нам жить». Я люблю эту породу за то, что в ней есть нечто свежее, нечто уже не наше, нечто нам не свойственное, но живучее и сильное. Они взросли, как осот на межах между гряд, и их уже не выпалишь. Русь будет скоро не такая, как мы, а такая, как они. И слава Богу, слава Богу». Поняв, что мой гость относится к этому сорту, я сейчас же усадил его в более покойное кресло, велел подать чай и бесцеремонно, как следует с такими людьми, попросил его рассказать мне все, что ему известно о моем Шерамуре, как он женился и сделался парижским проприетором. Гость любезно согласился удовлетворить мое любопытство.